Глава 7. Деревянный дом Горляковых был ярко освещен. На тротуаре около окон стояла толпа народу, как водится в Москве. Где свадьба или вечер, там и кумушки в серых платках и капорах лезут на подоконники любоваться чужим весельем. В передней нас охватила душная волна. Двери в залу были отворены, мелькали розовые и белые платья. Нас встретила довольно приветливо мертвенная Катя. При огне она казалась не такой зеленой, но от этого почему-то не выигрывала. Большелобой сестрицы я не заметила. Мы вошли в залу, Анюта впереди. На ней точно оказалось светло-голубое платье, покрытое серебряным газом. Ворот был вырезан, на лбу волосы она подвела в букольки. На руки надела белые, но не совсем свежие перчатки. Никогда в простом сером платье она не казалась мне такой некрасивой. Мне стало гадко, что я пришла нарочно любоваться Анютиным стыдом. К ней подлетели два кавалера. Один был в штатском, только с подозрительным розовым галстуком. Другой — студент. Высокий, сутулый и мешковатый, но желающий казаться развязным. У него было водянисто-бледное лицо, голубые глазки и необыкновенно вздернутый острый нос. Несмотря на соломенный цвет волос студента, в нем сейчас же можно было узнать брата, мертвенной брюнетки Кати. Худая топерша заиграла польку. Пары запрыгали, подошвы зашаркали. Катя повела меня в столовую, к своей матери. Мадам Горлякова приготовляла ужин, устанавливала целые ряды бутылок с наливками. Кавалеры и до ужина развлекались наливкой, укрепляли силы между вальсом и кадрилью. Мадам Горлякова была высока, очень суха, с длинной жилистой шеей и цепкими руками. В общем, она гораздо больше походила на кухарку или экономку, чем на даму. Она благосклонно со мной поздоровалась и послала в залу веселиться. В зале для перемены играли в веревочку. Среди круга стоял волосатый юноша. Он взмахивал своими кудрями, беспрестанно делал движения всем корпусом, как бы удерживая падающую одежду, и, кроме того, со свирепейшим видом глядел на руки играющих, точно готовясь броситься и растерзать в клочки свою жертву. Я увидела голубое платье Анюты против меня, рядом с морским офицером. Анюта говорила правду. Офицер был гораздо хуже Пети Горлякова, чернее, меньше, и к тому же, очевидно, развлекался наливкой и теперь не вязал лыка. Он клевал носом, не кстати хохотал и вслед за этим погружался в глубокую задумчивость. Наблюдая за офицером, я не заметила, что волосатый юноша подкрался ко мне, кинулся и так ударил меня по рукам, что я вскрикнула и чуть было не заплакала. Все захохотали. Я вышла в круг, а свирепый юноша занял мое место. Долго я не могла никого ударить. Анюту жаль было отрывать от беседы с Петей, ее левым соседом. До мертвенной Кати я как-то не решалась дотронуться. Я подошла и ударила по руке морского офицера. К удивлению моему, он не пошевелился, точно его укусила мошка. Не издал звука и остался совершенно непоколебим. Я подождала и ударила снова, и с тем же результатом. Начинался хохот. Гимназист рядом толкнул офицера в бок, тот расклеил глаза, навел их на меня, проговорив: «Сударыня!» И опять умолк, после чего из игры был исключен, да и вообще веревочка прекратилась. Опять топерша села за фортепиано, и начался вальс. Анюту то и дело приглашали Петя и его товарищ, штатский с розовым галстуком. Она была наверху блаженства и даже шепнула мне мимоходом: «Видишь, как Петя за мной ухаживает?» Ухаживание Пети становилось таким явным, что все обращали внимание, поздравляли Анюту с победой. Он при всех говорил ей комплименты, уверял, что она необыкновенно интересна, что голубой цвет идет к ней. Я видела, что над Анютою смеются. Все рады этой шутке, и все против нее одной. Я злилась и досадовала на Анюту. Неужели она не может понять, что над нею издеваются? Волосатый юноша завертел меня в вальсе, отдавливая ноги. Когда я опомнилась, ко мне подлетела барышня с огненным бантом на груди и залепетала: «Ах, пойдемте, пойдемте скорее комедию смотреть! Все ушли! Ах, какой этот Петя забавник!» И она потащила меня через столовую в маленькую комнату, заставленную ширмами и сундуками. «Ах!» — твердила моя спутница Петя. «Свидание назначил этой Кузьминой, и сейчас он ей в любви будет признаваться. Вот интересно! Только тише, а то ничего не выйдет». За дверями столпились барышни и кавалеры, стараясь не шуметь. Анюта стояла посреди комнаты. Петя, зная, что его слушают, хотел отличиться и насмешить компанию, но, вероятно, крепкая наливка рассеяла его мысли, потому что он не придумал ничего лучше, как с шумом опуститься на колени и запел: «Я вас люблю, и вы поверьте». За дверями послышался шум и смех. Кто-то захлопал в ладоши. Петя продолжал романс, а публика мало-помалу выходила из засады. Анюта смотрела, побледневшая, не понимая. Потом она опустилась на стул и заплакала, повторяя: «Вы не смеете, не смеете! Это подло! Я Глафире Львовне расскажу!» Мадам Горлякова уже входила в комнату. Анюта бросилась навстречу: «Глафира Львовна, скажите ему! Это нельзя! Пусть он не смеет! Я ничего ему не делала!» Мадам Горлякова, едва выслушав дело, вдруг совершенно неожиданно принялась кричать на Анюту и сделалась при этом еще больше похожа на кухарку или экономку. «Да что вы в самом деле? Шуток не понимаете? Вы приняты как равная. Петя, жалея вас, танцует с вами. А вы что себе воображаете? Уж и пошутить с вами нельзя. А? Скажите, принцесса какая!» Я не дослушала, втихомолку прокралась в переднюю, нашла свою горничную и уехала домой. По дороге я вспомнила слова Анюты после выговора госпожи Роль. И отчего это так всегда? Отчего я всегда, всегда самая виноватая?